Когда я вернулся в особняк генерал-губернатора, охрана, стоявшая у ворот, провела меня в дом через боковой вход, чтобы я не столкнулся с толпой репортеров, которые дежурили у парадного входа. Это были те несчастные, которых не аккредитовали на пресс-конференцию. Однако они все-таки не теряли надежду, что смогут взять интервью у кого-нибудь из действующих лиц, интересующие их истории. Я явился в зал за 5 минут до начала. Здесь все уже было готово. Зона для прессы, состоящая из 2 секций, расставленных ровными рядами венских кресел, была наполнена до отказа. Дальняя часть зала оставалась свободной. Там расположились 3 кресла, у каждого из которых стояло по журнальному столику. Операторы уже подготовили свои камеры и проводили последние тесты оборудования. В зале витала атмосфера всеобщего возбуждения и любопытства. Меня провели в небольшой закуток, отделенный от основного помещения 2 ширмами. Здесь находилось большое зеркало и стоял столик с фруктами и водой. Я еще раз внимательно себя осмотрел и убедился, что выгляжу соответственно важности предстоящего мероприятия. В это время боковая дверь открылась и вошел мужчина, весь с иголочки, в дорогом костюме и с очками в роговой оправе. Он отвесил мне небольшой поклон, представился, а затем добавил: «Я буду вести пресс-конференцию, ваше сиятельство. Возможно, что вам придется ответить всего лишь на несколько уточняющих вопросов, не более того. Основную же часть пресс-конференции будет говорить генерал-губернатор. Меня проинформировали, что вы в курсе всех тем, которых мы сегодня будем касаться. Но если что-то из сказанного вызовет ваше удивление или даже недопонимание, прошу вас никак не реагировать на это внешне, ни мимикой, ни жестами, а уж тем более, словами. У публики должно сложиться стойкое впечатление, что вы во всем солидарны с генерал-губернатором. Это очень важно. Когда мероприятие закончится, вы сможете уточнить все возникшие вопросы у его превосходительства. И после этого, если придете к консенсусу, сможете дополнительно сделать совместное заявление у парадного входа особняка. Распорядитель мог бы и не напрягаться, так долго сотрясая воздух. Негласные правила и принципы таких мероприятий я уже давно выучил на зубок. Поэтому мне и не нравились политики. Они могут радушно улыбаться вам в лицо, а потом с такой же легкостью воткнут кинжал в спину. Итак, пресс-конференция началась, как и положено, с 15-минутным опозданием. Генерал-губернатор много и расплывчато говорил, при этом, однако, не отступая ни на йоту от согласованной со мной версии событий. Вопросы сыпались, как из рога изобилия. Распорядитель грамотно их отсеивал, а князь же постоянно подкреплял свои ответы тщательно отобранными фото и видеосвидетельствами. «Ваше превосходительство», — спрашивала все та же надоедливая репортерша казанских губернских новостей, которая вчера донимала меня, — почему вы решили рассказать об этом только сейчас, когда со времени столкновения прошло уже 2 суток? «Я просто делаю свою работу», — весьма убедительным тоном отвечал князь Зубов, — «и стараюсь оставаться в тени, не афишируя свою помощь. Мне важно, чтобы в моей губернии все было спокойно. Это самое главное. Погоня за славой меня не интересует. Но, учитывая изменившиеся обстоятельства и большое количество домыслов, а где-то и откровенной дезинформации, выплеснутых в последнее время в информационное поле, я счел своим долгом вмешаться и рассказать правду». «То есть вы утверждаете, — продолжала все та же репортерша, — что без вашей помощи силы графа Белова потерпели бы поражение, а генерал-майор Жохов здесь вообще ни при чем? Утверждают законы, мадмуазель, а я констатирую факты», — хмуро и весьма серьезно начал отвечать князь Зубов. «Расклад сил на поле боя был далеко не в пользу обороняющихся, и, если бы не подоспели мои боевые маги, могло бы случиться непоправимое и ужасное, погибли бы не только солдаты графа Белова, но и множество мирных граждан». Генерал-губернатор сделал глоток воды, выдержал небольшую паузу и продолжил: «Что же касается генерал-майора Жохова, то его силы в составе 1 взвода из 50 человек подоспели слишком поздно. К тому времени враг был остановлен и ликвидирован. Но при этом нельзя не отметить отвагу этих бойцов. Когда на оборонительные позиции неожиданно напал огненный беркут 5-го уровня, они отвлекали его на себя ценой своих жизней, пока мои маги и граф Белов готовили ответные меры, которые в итоге и помогли быстро уничтожить этого монстра. И здесь особая заслуга принадлежит отнюдь не генерал-майору Жохову, который поспешно покинул поле боя после новости о приближении монстра. Руководил геройскими действиями взвода капитан Федулов Семен Аркадьевич. Во многом благодаря его действиям личный состав выполнил свою задачу. И на этом фоне очень уж странно выглядит тот факт, что на следующий же день приказом генерал-майора Жохова капитан Федулов был разжалован в младшие унтер-офицеры, а его взвод расформирован. Вот такие вот факты. Выводы же делать вам, нахмурившись, закончил генерал-губернатор. Это было сильно сказано. Уже за одно упоминание подвига капитана Федулова, я был готов смириться с тем, что князь Зубов в ходе ответов на вопросы журналистов постоянно перетягивал одеяло на свою сторону, преувеличивая свое мнимое участие в успешной обороне и преуменьшая наши. Резюмируя, можно сказать, что пресс-конференция прошла вполне плодотворно. Было сказано то, что должно быть сказано, и очень тактично обошли стороной те вопросы, которые надо было непременно обойти. После того, как все закончилось, мы с князем Зубовым и его пресс-секретарем вышли через боковую дверь и оказались в небольшом помещении, которое, в свою очередь, выходило одной дверью в холл, а другой – в личный кабинет Михаила Петровича. Пресс-секретарь по указанию князя отправился к парадному выходу, сделать короткое заявление для собравшейся там прессы, а мы с Зубовым проследовали в его кабинет. Там уже наготове с двумя кожаными папками стоял граф Доронин. При нем был подготовленный и подписанный контракт с одной из аффилированных компаний генерал-губернатора, касающийся поставок этериума с моей шахты. Граф протянул одну из папок князю, а другую – мне. «Ознакомьтесь, Александр Николаевич, и если все устраивает, подпишите», – чопорно произнес он, указав на длинный стол для совещаний. Я быстро пробежал контракт глазами и поставил свою подпись. Встав из-за стола, я повернулся к князю и, слегка наклонив в знак благодарности голову, сказал: «Приятно видеть, ваше превосходительство, насколько быстро и четко вы выполняете свои обещания». Окинув меня потеплевшим взглядом, генерал-губернатор ответил: «Мы можем быть друг другу полезны, граф. Не забывайте об этом, как и о том, что пообещали для меня сделать. Мои пиар-агенты уже подготовили всю необходимую информацию и отправили вам на почту. Всенепременно, ваше превосходительство. Прямо сейчас этим и займусь», — со сдержанной улыбкой ответил я. «Рад это слышать, Александр Николаевич. Ну а сейчас позвольте откланяться, мне нужно срочно лететь в Петербург. Завтра его императорское величество Михаил Александрович ждет меня у себя во дворце». При этом его голос заметно дрогнул от напряжения. «Желаю вам удачи, ваше превосходительство», — с поклоном ответил я, «и чтобы завтрашний день был полон только хороших новостей. Благодарю вас, Александр Николаевич», — князь Зубов натянуто улыбнулся и в сопровождении своего адъютанта вышел из кабинета. Забрав свой экземпляр договора, я тоже направился на выход. Войдя в свою гостиную на втором этаже и удобно устроившись в кресле, я достал телефон и подсоединился к виртуальному серверу, через который управлял своей ботафермой. Скопировав с почты плоды работы пиар-команды генерал-губернатора, я прогнал их через нейросеть, размножил на похожие варианты и после этого сразу запустил в работу. Теперь осталось подождать несколько часов для оценки первых результатов. Учитывая, что сегодня субботний вечер, эффект должен быть ощутимым. Закончив с этим важным делом, я перешел в спальню, переоделся в спортивный костюм, положил в карман футляр с моноклем и уселся в позу для медитации. Сейчас мне требовалось еще раз вспомнить те смертельные ловушки, с которыми я могу столкнуться сегодня после полуночи. Закрыв глаза, я медленно погрузился в транс. Ровно в полночь я был на месте. За мной вновь следили те же два типа, что и днем. Но мне, если честно, было плевать на этих дилетантов. Помочь мне они ничем не смогут, даже если захотят. Да и сомневался я, что их миссия включала в себя функцию моей охраны. Примерно понимая, что сейчас должно произойти, я в урочное время подошел к подножию Знаменской башни и оперся спиной о стену. Мне было важно, чтобы никто не подобрался ко мне сзади. Окидывая время от времени ленивым и скучающим взглядом окрестности, я принял вид скучающего обывателя, который ждет появления своей подружки. В этот субботний вечер, несмотря на поздний час, на улицах было относительно людно. Лавочки в ближайшем сквере были частично заняты молодыми парочками и шумными компаниями, а мимо меня то и дело сновали прохожие. Один из них, в высоком черном цилиндре и такого же цвета элегантном костюме, проходя мимо меня, что-то обронил. Маленький золотой кругляшок подкатился к моим ногам. Я опустил голову и пригляделся. В ярком свете фонаря у моей ноги лежал старинный римский ауриус с изображением Августа. Наклоняться к нему, а уж тем более подбирать, было смертельно опасно. И это была первая ловушка, самая легкая и безобидная. Осторожно перешагнув через монету, я неспешно последовал за незнакомцем в черном цилиндре. Глава 20. Он двигался чинно и размеренно, не обращая на меня, да и вообще на происходящее вокруг никакого внимания. Казалось, у него была какая-то своя скрытая цель, к которой он медленно, но верно приближался. Мы прошли несколько городских кварталов, и незнакомец свернул во двор. Я последовал за ним. Те двое, что тащились за мной всю дорогу, тут же разделились, чтобы, видимо, зайти во двор с двух сторон. Вокруг было безлюдно и на удивление довольно темно. Уличные фонари в этом месте не работали, а окна, казалось, были подернуты какой-то темной дымкой. Незнакомец остановился у припаркованного черного лимузина, открыл дверь и собрался сесть в машину. Но, видимо, осознав в последний момент, что высокий цилиндр непременно помешает ему это сделать, он аккуратно снял его с головы и внезапно, еле заметным, но резким и закручивающим движением метнул головной убор в мою сторону. Я был готов и к этому, с некоторыми вариациями привратник, а именно так все называли человека в черном костюме, бросал что-нибудь в испытуемого, и цилиндр был одним из опаснейших предметов в его арсенале. Отскочив в сторону, я сделал два переката и остановился, опершись на одно колено. Самым важным было уйти с траектории полета цилиндра, иначе меня могла постигнуть неотвратимая и мучительная смерть. Я быстро сфокусировался на летящем головном приборе. Нарушив все законы физики, он затормозил в полете и начал разворачиваться в мою сторону, одновременно с этим превращаясь в нечто жуткое. В окружающей темноте вдруг возникла огромная черная тень с большими перепончатыми крыльями и двумя горящими красными глазами. Я сделал резкое движение рукой, и в потустороннюю тварь полетел призрачный кинжал. Она попыталась увернуться, но не успела. Раздался еле слышимый протяжный утробный звук, то ли рычание, то ли хрип. Черная тень, завалившись на бок, пару раз дернулась и исчезла. Я поднялся на ноги, отряхнулся и холодно посмотрел на привратника. Тот еле заметно кивнул и указал приглашающим жестом на открытую дверь лимузина. А это означало, что второе испытание тоже было пройдено. Но я понимал, что это только разминка, всего лишь плата за входной билет на основное представление, в котором мне отводилась главная роль жертвы. Я подошел к лимузину и забрался внутрь. Дверь за мной тут же закрылась. Привратник остался снаружи. Свою функцию он выполнил. Сейчас он займется моими преследователями. И я очень надеялся, что он не собирается их устранять, а просто отведет им глаза. Впрочем, это зависело от многих факторов. Настроение привратника, его занятости и, вполне возможно, даже от того, что он ел сегодня на ужин. В салоне было темно. Когда машина тронулась, свет зажегся. Водительское отделение было закрыто перегородкой. Так что в салоне я был предоставлен самому себе. А точнее, не совсем так. Напротив меня на двух боковых диванах сидели, соблазнительно изогнув свои сногсшибательные формы, три красотки в бикини. Точнее даже не так, это были не просто красотки. Их тела, лица и прически были настолько идеальны, что даже олимпийские боги, вероятно, падали бы ниц от одного их вида. В салоне заиграла музыка, и три искусительницы стали медленно снимать с себя немногочисленные предметы одежды. Мое тело отреагировало молниеносно и вполне адекватно ситуации. Возбуждение накатило непреодолимой жаркой волной, которой нельзя было сопротивляться. Одна из красоток стала медленно и эротично приближаться ко мне. Весь окружающий мир сузился до размеров ее обжигающе соблазнительных тела, взгляда и голоса. Я знал, что ко мне приближается смерть. Она была сладостной и вожделенной. Она сулила непередаваемое блаженство. За такой способ уйти из этой бренной жизни дряхлые толстосумы могли бы отдать все свое состояние. Но, как ни крути, это была смерть, пусть даже и приятная, а умирать в мои планы сейчас не входило. На этот случай у меня было все заранее подготовлено. Монокль, зажатый в потной и трясущейся от возбуждения ладони, чуть не выскользнул на пол. Я успел неуклюже поймать его за цепочку. Неуверенным движением, преодолевая титаническое сопротивление тела, я поднес монокль к правому глазу и взглянул через него на приближающуюся сказочную нимфу. Передо мной стояло отвратительное чудовище с обвисшими грудями, гниющими зубами и разлагающейся плотью. Ее подружки оказались ей под стать, иллюзия была успешно развеяна и морок спал с моего тела и затуманенного разума. В салоне раздался дикий вопль трех трескучих старушечьих голосов. В следующую секунду мой монокль треснул и рассыпался в прах, но это уже не могло изменить сути дела. Три вампирши, превратившись в туманные сгустки, бесследно исчезли, просочившись, словно бы нехотя, через стены лимузина. Минус 53 тысячи рублей, подумал я, глядя на то, что осталось от монокля истинного зрения. Это было испытание для высокоуровневых магов. Чтобы его пройти, надо было обладать как минимум четвертой ступенью третьего уровня. Только на этом этапе прокачки становилось доступно истинное зрение. Поначалу оно было очень мутным и зачастую обманчивым, но с помощью изнурительных тренировок и дальнейшего магического роста становилось все более четким. Заменить этот навык мог очень редкий и дорогой артефакт истинного зрения, который изготавливался из глаза Василиска. Приобрел я этот монокль с огромной скидкой через знакомого артефактора, которому однажды спас жизнь. А теперь это чудо магической мысли превратилось в кучку праха, лежащего у меня под ногами. Однако это не имело особого значения. Я прекрасно знал, на что иду. И то, что я могу получить в итоге, с лихвой перекроет все затраты. Стекло, скрывающее водителя, опустилось вниз. Это был обычный, ничем не примечательный человек, в строгом темно-синем костюме с черными очками на бесстрастном лице. «Куда едем?» – равнодушно спросил он. Этот вопрос мог бы показаться странным, особенно учитывая тот факт, что находился я отнюдь не в такси. Но я прекрасно понимал смысл слов водителя и мог выбрать один из трех вариантов ответа. Каждый подразумевал участие в определенной серии испытаний. Первый вариант – гиблое болото – был относительно легким, но и прошедшие через него получали минимум привилегий. Второй вариант, «Ведьмин дом», являл собой весьма серьезное испытание даже для подготовленных высокоуровневых магов. Ну а третий вариант почти никто и никогда не выбирал. Кандидаты на вступление в орден знали только его название. Это было испытание для настоящих безумцев, лабиринт. Однако, после него можно было получить аудиенцию у Верховной Маски, того, кто по легенде управляет древним орденом Черной Розы. Организации настолько тайной и могущественной, что о ее существовании, помимо ее членов, знали лишь единицы. Знали и страшились. «Лабиринт», — хрипло ответил я. Водитель замер, медленным движением опустил очки и глянул поверх них на меня. Его зрачки были разными. Один полностью черный, а второй — золотистый. И в этих пугающих глазах застыл немой вопрос и маленькая толика недоумения. Он, видимо, чего-то ждал от меня. Возможно, каких-то уточнений или поправок, а может быть он на миг подумал, что ему всего лишь послышалось название пункта назначения. Я промолчал и, отвернувшись, равнодушно уставился в окно. Через пару секунд перегородка водительского отделения закрылась и лимузин, медленно развернувшись, поехал совсем в другом направлении. Дорога заняла около трех четвертей часа. Наконец, лимузин остановился и замки дверей салона разблокировались. Меня прошибло в холодный пот. С большой долей вероятности я сейчас находился на пороге смерти, у самых настоящих ворот ада. Но, несмотря на это, у меня было огромное преимущество. Я здесь уже бывал, я знал, что меня ждет, и у меня был шанс выбраться из этой передряги живым. Правда, это был очень маленький шанс. Я открыл дверь и вышел наружу. Передо мной стояла неподвижная фигура в черном балахоне и с факелом в руках. Проводник. За его спиной виднелась темная каменная стена какого-то здания с небольшой, отливающей черным, дверью. Вокруг стояла такая темень, что казалось, мы очутились в каком-то другом, абсолютно пустом мире, где ничего не существовало, кроме лимузина, человека с факелом и едва видимой стены с таинственным проходом. Проводник молча и властно указал рукой на дверь. Тени от факела заиграли на стене причудливыми гротескными формами. Они пытались приковать к себе мой взгляд, заставить остановиться, забыться и отбросить намерение войти в лабиринт. Я знал, что долго смотреть на них нельзя, иначе рискуешь быстро и непоправимо сойти с ума. Решительным и твердым шагом я направился к двери. При моем приближении она медленно распахнулась, явив моим глазам черный и густой мрак. Фигура в балахоне протянула мне факел. Это было последнее испытание перед лабиринтом. Смертельный огонь, пожирающий все живое. Я не знал, что за тварь его держит, но она была точно не из нашего мира. Ответив мимолетным и равнодушным взглядом на предложение быть сожженным заживо, я отвернулся и скрылся за темной пеленой входа в лабиринт. Я с трудом разлепил глаза, но потом вновь зажмурился. Все тело пронизывали волны жгучей боли. На миг мне показалось, что я лежу на берегу огненного океана и раскаленный прибой с садистской настойчивостью омывает мое ослабевшее тело. «Просыпайся, серый!» — услышал я знакомый ехидный голос. «Просыпайся, лежебока! Ты слишком долго спишь! Отстань, безликий! Или как тебя там?» — процедил я сквозь сжатые зубы. «Больно! Чертовски больно, мать твою! Сейчас, все сделаю, дружище!» — ответил мне все тот же голос. «Только не вырубайся! Боль — это жизнь, а жизнь — это боль!» И я услышал короткий саркастический смешок. Через пару секунд ощущение, что я попал в гиенну огненную, заметно притупилось. Сознание тут же начало ускользать. Неимоверным усилием у меня получилось остаться на тонкой границе, отделяющей явь от сновидений. «Где я?» — прохрипел мой слабый и неузнаваемый голос. «В безопасности, серый. И это все, что тебе следует знать». Я вновь с трудом разлепил глаза и увидел ухмыляющееся точеное лицо с тонкой аристократической линией усов и бороды, обрамленное густыми черными волосами. Как я выбрался из лабиринта? Мой собеседник, сощурившись, посмотрел на меня, а потом сказал абсолютно невероятную для меня вещь. «Тебя вытащил золотой сфинкс, последний страж лабиринта. Неужели ты не помнишь?» Я устало покачал головой, а потом прохрипел. «Помню, как передо мной открылись последние седьмые врата, а потом я отключился. Всего в шаге от победы. Ты победил, серый. Можешь не сомневаться. Прошел все семь испытаний и, как и хотел, достиг пятого уровня. Ты справился, дружище». В голосе говорящего прозвучало нескрываемое восхищение и торжество. На моем лице заиграла слабая улыбка. А радоваться было чему? Я наконец-то добился своего. На протяжении трех последних лет я безуспешно пытался взять пятый уровень магического мастерства, но ни одна из этих попыток не увенчалась успехом. В конце концов мои коллеги по шпионскому ремеслу начали что-то подозревать, и мне пришлось поумерить пыл, трубить на всех углах, что я пытаюсь стать магом пятого уровня. При моей работе было опасно. В этом случае я, как минимум, встану поперек горла своему начальнику, который тоже застрял на последней ступени четвертого уровня. Меня вдруг снова непреодолимо потянуло в сон. Но, прежде чем я вновь вырублюсь, мне нужно сказать моему собеседнику еще пару слов. Очень важных слов. Знаешь, что самое смешное? Я попытался выдавить из себя улыбку. Оказывается, пройти лабиринт можно даже не обладая магическими способностями и особой физической силой. Главное знать, как и где идти. Мне об этом поведал золотой сфинкс, прежде чем я вырубился. Но вся беда в том, что если я попытаюсь кому-то рассказать, как это делается, то сразу умру. Вот такой вот парадокс и глупая насмешка судьбы. Пройдя тысячи километров и достигнув, наконец, цели, узнать, что есть альтернативный маршрут и длина его всего лишь метров 100, не более. Я устало замолчал, мысли начали путаться, а сознание угасать. И последним, что я увидел, проваливаясь в очередное беспамятство, было склонившееся надо мной изумленное лицо моего друга. Глава 21. Небольшой подземный зал идеальной круглой формы был пуст. Никто из магистров не явился сюда посреди ночи. Зачем прерывать свой драгоценный сон на бесполезное ожидание? Лишь пара охранников, проходя своим привычным маршрутом, заглядывала каждые 10 минут в это забытое богом помещение, чтобы удостовериться, что с прошлого их визита здесь ничего не изменилось. В зале, устроенном наподобие амфитеатра, было 4 двери. Одна из них располагалась сверху, над рядами кресел, а три оставшиеся, снизу, на импровизированной арене. Эти три нижние двери были выкрашены в разные цвета, медный, серебристый и золотой. Одна из них сегодня вполне могла отвориться, впустив в зал нового кандидата. Но вероятность его появления с самого начала приравнивалась практически к нулю. Поэтому все сиденья зрительного зала пустовали. Однако, когда охранники в третий раз подошли к двери амфитеатра, за ней вдруг послышался какой-то шум. Здоровяки насторожились. Оба выхватили револьверы, заряженные под завязку пулями с этериумом. Один бросился к двери и приготовился ее открыть, а второй навел ствол на ее покрытую замысловатой резьбой поверхность. Ни один кандидат не мог так быстро пройти лабиринт. На это требовалось, как минимум, часа три. Да и то, если знать, куда идти. Иногда прохождение занимало до нескольких суток, но даже в этом случае в подземном зале испытаний всегда были зрители. Каждый хотел увидеть своими глазами, как откроется золотистая дверь. Но когда в лабиринт попал 18-летний юноша, достигшие всего лишь первого уровня магического искусства, всем было понятно, что шансов у него нет. По этой причине охранники и насторожились. Шум в зале вполне могла издавать одна из тех тварей, что обитали за закрытыми дверями. Они были заперты мощными заклятиями, но иногда даже их сил не хватало, чтобы сдерживать рвущихся изнутри потусторонних созданий. Дверь в зал открылась. Охранник, стоящий поодаль, быстро подбежал к косяку и заглянул внутрь, держа наготове револьвер. От увиденного у него медленно отпала челюсть. Его напарник, увидев реакцию своего товарища, выглянул из-за распахнутой двери и тоже оторопел. Оба медленно опустили оружие. Придя в себя, один из охранников потянулся к рации и сдавленно прохрипел: «У нас ЧП. Срочно нужен один из магистров в зале испытаний». Затем он снова перевел взгляд на странную и абсолютно невероятную картину. Внизу на арене стоял большой золотистый сфинкс, а рядом с ним 18-летний парень, который всего лишь полчаса назад зашел в лабиринт. Когда открылась верхняя дверь комнаты испытаний, я окинул внимательным взглядом двоих охранников, показавшихся в дверном проеме. Один из них что-то передал по рации, а потом оба вошли внутрь и расположились по обе стороны от входа. Револьверы они опустили, но убирать их явно не спешили. Я понимал, что сейчас мне нужно ждать. С охраной разговаривать было бесполезно. Прохождение лабиринта может засвидетельствовать только один из магистров Ордена Черной Розы. А неоспоримым доказательством того, что я не жульничал во время испытания, был стоящий рядом со мной золотой сфинкс. Как ни странно, но он узнал меня. Видимо, это создание различает людей не только по телесной оболочке, но и по ее содержимому. По правилам испытаний, один и тот же человек не может дважды войти в лабиринт. Входная дверь перед ним просто не откроется. А это значит, что силы, стерегущие вход в лабиринт, в отличие от сфинкса, ориентировались только на внешний вид испытуемого. Однако, несмотря на то обстоятельство, что страж последнего испытания меня узнал, он признал, что я прошел все испытания без нарушений. Как и в прошлый раз, перед тем, как открылись седьмые врата, страж дал мне нечто. Это было похоже на шар сияющего золотистого пламени. Во время предыдущего испытания эта субстанция помогла мне достичь пятого уровня. В этот раз я тоже рассчитывал на что-то подобное, но, конечно же, в более скромных масштабах. Однако результат превзошел мои самые оптимистичные ожидания. После того, как я втянул в свое энергетическое тело шар золотистого пламени, мой магический потенциал прокачался почти до третьего уровня. До него мне осталось пройти всего лишь одну ступень. В прошлой жизни я потратил на это около 2 лет, а сейчас все произошло за считанные секунды. Быстрыми шагами я восстанавливал свою прежнюю магическую мощь, возвращал себе то, что у меня отняли. И уже совсем скоро моим врагам придется о многом пожалеть. Минут через 10 в зал вбежал человек. На нем был надет черный балахон с капюшоном, а лицо закрывала немного сбившаяся на бок серебристая маска с черной розой на левой щеке. Он замер на пороге и посмотрел на меня. Я чувствовал его пристальный взгляд. Он за версту сквозил подозрительностью. А это значит, что он ни на йоту мне не поверил, даже увидев рядом со мной седьмого стража. Ну что ж, похоже, что сфинкса отпускать еще рано. Без моего разрешения он не сможет уйти. Сфинкс – это заслуженная мной привилегия и единственное неоспоримое доказательство того, что я прошел испытание лабиринтом. Мне нужна верховная маска, громко крикнул я. Я заслужил аудиенцию с ним, поскольку прошел испытание лабиринтом. Человек в балахоне молчал, продолжая сверлить меня пристальным взглядом. Я знал, что он не тот, кто мне нужен. У их лидера должна быть маска золотого цвета. Никто, кроме него, не имел права носить этот атрибут власти. После продолжительного и весьма напряженного молчания серебряная маска вдруг резко развернулась и скрылась в проходе. Тем временем охранники продолжали стоять на своих местах. Они не могли ничего мне сделать. Никто не мог. Пока здесь сфинкс, я нахожусь в полной безопасности. В этот раз пришлось ждать дольше. В итоге в зал вошли уже 2 серебристые маски и также молчаливо уставились на меня. После того, как меня в течение минуты сверлили подозрительными взглядами, мне это окончательно надоело, и я, вопросительно подняв бровь, спросил: «Господа, и долго мы будем с вами играть в молчанку? Мне нужна от вас стандартная форма приветствия кандидата, прошедшего испытание. Только после этого я смогу отпустить сфинкса. И сдается мне, что этот товарищ», и я бросил взгляд на золотистый бок зверя, уже начинает немного нервничать. Маски переглянулись и поспешно вышли из зала. Это уже ни в какие ворота не лезло. Может, они сюда еще весь состав высшей ложи приведут, чтобы полюбоваться на меня? Интересно, сколько это займет времени? И вообще, не для того я рисковал жизнью, чтобы меня вот так вот незаслуженно игнорировали. А риск был действительно велик, и моя жизнь пару раз висела на волоске во время изматывающего марафона по лабиринту. И только я хотел возмутиться беспардонным поведением магистров, как в дверном проеме наконец-то показалась золотая маска в темно-бардовом балахоне. Ее-то я и ждал. Верховный магистр торжественно вошел в сопровождении двух серебряных масок. Он воздел руки к высокому потолку и величественно объявил: «Приветствуем тебя, о, прошедшее испытание. Теперь ты можешь стать одним из нас». Меня, если честно, не очень прельщала перспектива влиться в ряды адептов Черной Розы. Задача моя была совсем другого плана. Но я понимал, что пока нахожусь не в том положении, чтобы диктовать свои условия. «Благодарю тебя, Безликий. Это великая честь для меня», — выдал я стандартный ответ. Повернувшись к сфинксу, я положил руку на его золотистый бок и молча кивнул. Зверь величаво развернулся и удалился за золотую дверь, которая тут же открылась при его приближении. Я повернулся к процессии, застывшей у верхней двери, и, подняв правую руку, громко сказал: «О, Безликий, я прошу уделить мне немного вашего времени. Прошедшие испытание лабиринтом вправе получить аудиенцию у Верховного Магистра. Так написано в Кодексе Черной Розы». Золотая маска прождала меня пристальным взглядом. После продолжительного молчания она подняла руку и провозгласила: «Да будет так. Пока мои братья готовят церемонию принятия нового члена в наши ряды, я готов выслушать все, что ты хочешь мне сказать. Следуй за мной». Вот это совсем другой разговор. Я бодро взбежал по ступенькам к верхней площадке и двинулся за процессией из трех масок. Охранники, когда я проходил мимо них, невольно покосились на меня. В их взглядах промелькнуло плохо скрываемое удивление и любопытство. Мы проследовали по извилистым коридорам подземелья до довольно просторной площадки, где располагались вполне себе современные лифты. Сопровождающие нас серебряные маски оставили нас где-то в середине пути, свернув на очередной развилке в другой коридор, так что в лифт зашли только трое: я, Верховный Магистр и его телохранитель. Хотя, такому могущественному чародею охрана нужна была, скорее всего, только для проформы. Он и сам мог неплохо за себя постоять. Поднявшись на лифте, мы оказались в просторном, богато украшенном холле. Я уже бывал здесь в прошлой жизни, но так и не смог определить, где точно находится этот то ли дворец, то ли особняк. Тайна этого места строго оберегалась членами Ордена Черной Розы. Все окна были плотно занавешены и дополнительно задрапированы чарами невидимости. Посторонние лица и рядовые адепты Ордена могли попасть в этот дом, только находясь под воздействием сильнейшего сонного заклинания. Это также относилось и к отбытию из этого места. «Прошу за мной ко мне в кабинет», — сухо проговорила золотая маска и свернула налево. Проследовав за ней по длинному коридору, я очутился у вполне обычной, ничем не примечательной двери, ведущей в довольно скромное по меркам дворцов помещение. Оно было небольшое, всего в два окна. У левой стены стоял массивный письменный стол из красного дерева и пара венских кресел, справа от входной двери – диванный журнальный столик, в простенке между окнами – секретер, а всю правую стену занимали шкафы с книгами. Верховный магистр сделал знак охраннику, и тот остался в коридоре у дверей кабинета. Мы же вошли внутрь. Усевшись за стол, хозяин кабинета указал мне на одно из кресел. «Присаживайтесь, Александр Николаевич», — ровным голосом сказал он. Я, конечно, понимал, что магистры Черной Розы сразу определили, кто я такой. Достаточно было скрытно просканировать мой родовой перстень. Поэтому я нисколько не удивился, когда меня назвали по имени-отчеству. «Благодарю вас, Безликий», — я отвесил небольшой поклон и устроился в кресле, стоящем несколько сбоку от стола золотой маски. «Чем я могу быть вам полезен, милостивый государь?» Голос Верховного Магистра звучал чопорно и несколько холодно. «У меня есть к вам небольшая просьба, Безликий. Но, прежде чем я ее повергну к вашим ногам, мне бы хотелось рассказать одну коротенькую историю. Она весьма поучительна и много времени не займет, а, вполне возможно, даже чем-то вас развлечет. Прошу вас». Верховный магистр сделал ленивый жест рукой и откинулся в кресле. В его голосе прозвучали нотки раздражения и усталости. «В одном весьма посредственном детском приюте», — начал я, невольно при этом улыбнувшись, — жили два мальчика. Один был замкнутым в себе интровертом, но при этом непревзойденным мастером узнавать чужие секреты, а второй, наоборот, был шумным, вспыльчивым и абсолютно бесстрашным, одним словом, настоящим бойцом. И так уж получилось, что эти двое стали неразлучными друзьями, а еще они были настоящим наказанием для персонала и руководства приюта. По этой-то самой причине друзья довольно часто попадали в подземелье. Там, знаете ли, были такие маленькие, сырые, холодные и абсолютно темные камеры для таких вот провинившихся непослушных мальчиков. Их всегда сажали в соседние. Так было проще разносить еду. Остальные камеры почти всегда пустовали. Никто, кроме этих двоих, не рисковал идти против воли воспитателей. Я сделал небольшую паузу, внимательно наблюдая за реакцией золотой маски. Но верховный магистр ничем не выдал своего интереса. Он продолжал абсолютно неподвижно сидеть в кресле и смотреть на меня. Так вот, у этого самого мальчика-интроверта была любимая песня, довольно известная на тот момент. Мальчик говорил, что ему пела эту песню мать до того, как умерла. В карцере, чтобы скоротать время и немного поднять себе настроение, этот мальчик выстукивал ее железной ложкой по каменной стене. Его друг в соседней камере, конечно же, становился невольным слушателем этого ужасного концерта, и это его страшно бесило. Я начал постукивать костяшкой указательного пальца по деревянному подлокотнику кресла. Дело в том, что мальчик-интроверт в одном месте делал грубую ошибку в ритме мелодии. Это настолько раздражающе действовало на его друга, что он даже как-то после освобождения из карцера кинулся с кулаками на своего товарища. Но, как он не пытался заставить своего друга прекратить стучать ложкой по стене, тот не унимался. И однажды, когда они вновь попали в карцер, раздражительный мальчик начал в бешенстве исправлять ритм мелодии своего друга. В нужном месте он добавлял громкий удар ложкой по стене своей камеры. И вот что удивительно, со временем это ему так понравилось, что он уже не мог без этого перестукивания, которое успокаивало и помогало пережить долгое и нудное заключение. Я продолжал стучать по ручке кресла, все громче и громче, уже всеми пальцами. И вот, наконец, я заметил, как неподвижная рука маски, лежащая на столе, непроизвольно дернулась в нужном месте. Я улыбнулся и стал еще сильнее отстукивать ритм, покачивая в такт головой. Пальцы маски сначала нерешительно, но потом все настойчивее, начали добавлять по одному удару, исправляя мою ошибку в ритме мелодии. Это наше перестукивание продолжалось несколько минут, а потом я вдруг резко замер, прекратил отстукивать ритм, и в кабинете воцарилась напряженная тишина. Мой вопросительный взгляд уперся в маску верховного магистра. И вот, наконец-то, несколько секунд спустя, я услышал из-под нее сдавленный и охрипший от волнения голос. Он произнес всего лишь одно слово. «Серый, глава 22, он самый, ваше безличество». Именно так я называл своего друга после того, как он стал верховным магистром ордена Черной Розы. Имена безликих стирались. Назвать его по старому имени значило нанести магистру смертельное оскорбление. Но я все-таки рискнул, для пущей убедительности. Хотя, сделал это несколько завуалированно. А того раздражительного мальчика звали Андрей Дубровский, а интроверта – Александр Градов. Закончил я за золотую маску. «Вижу, ваше безличество навели справки». Я удивленно поднял бровь. Эту информацию нелегко было добыть. Все, кто знал имя, которое дала мне мать, уже давно мертвы. Мертвые тоже могут делиться информацией. В голосе верховного магистра прозвучали ледяные нотки. И я подумал, было, что ты вытащил из моего погибшего друга всю эту историю. Но никто не смог бы так натурально сыграть этот ритм. Каждый раз, делая ошибку, ты сдвигаешь удар на маленькую долю секунды. В этом есть своя система. Ты ее даже не замечаешь, а я успел ее выучить, когда ты действовал мне на нервы. Только так я окончательно убедился, что это ты, серый призрак. Скажу тебе честно, сейчас ты был на волосок от страшной и мучительной смерти. Хотел скормить меня адскому червю, усмехнулся я. Мерзкая тварь, которую я только что упомянул, была настолько редким монстром, что многие считали его только страшной легендой, описанной на страницах бестиария диких земель. В официальных источниках Российской империи не было сведений о том, что это существо было хоть раз когда-то кем-то поймано. Там упоминались только немногочисленные свидетельства его расправ над людьми, и в этих описаниях не было ничего хорошего. А вот ордену Черной Розы как-то удалось не только поймать, но и приручить одну из этих тварей. И только от безымянного я в подробностях узнал, что делает с людьми это исчадие ада. Вживляясь в человеческий организм, этот паразит начинает его подпитывать энергетически и физически. В первые дни жертва чувствует необычайный прилив сил. Все болезни и недомогания чудом исцеляются. Физические и энергетические характеристики организма доводятся адским червем до совершенства, а потом приходит боль, дикая, бесконечная и неустранимая. Каким-то неведомым образом адский червь питается этой болью. Она нужна ему для выживания, так же, как нам воздух. Этот паразит тонко чувствует, где та грань, которую нельзя переходить, чтобы человек не умер. Червь подпитывает организм, не давая ему погибнуть, а вместе с тем постоянно заставляет жертву переживать неимоверные страдания. В естественных условиях у бедолаги остается только один выход – покончить с собой. Но если адский червь – это орудие казни, то тебя лишают даже этой возможности. Человек мог страдать неделями, пока окончательно не лишался рассудка и в конце концов все-таки умирал. Именно такая жуткая казнь и практиковалась в Ордене Черной Розы по отношению к самым злостным нарушителям строгого внутреннего кодекса. «Поверь мне, есть кое-что похуже адского червя», — глухо ответил мой собеседник. «Но, давай, не будем сейчас об этом». Верховный магистр медленно потянулся к своей маске, ухватился за ее край и снял с лица. «Теперь ты точно знаешь, что здесь нет чужих глаз и ушей, иначе бы я не смог сделать этого в твоем присутствии». Передо мной предстало все то же точеное лицо с аккуратной бородкой и усиками. На лице промелькнула искренняя улыбка. «Теперь ты должен мне рассказать, что с тобой случилось, Серый? Почему ты выглядишь, как сын князя Рокотова? Это что, одна из ваших тайных операций? Ты не поверишь, но я и есть сын князя Рокотова. Это тело не иллюзия и не плод трансформации безликих». Увидев беспокойство и неприкрытое подозрение, промелькнувшие в глазах Дубровского, я поправился. «Спокойствие, друг мой, это касается только внешней оболочки, но не содержания. И я в подробностях поведал Андрею то, что со мной произошло во время выполнения заказа на князя. Но это невозможно», — задумчиво пробормотал Дубровский. «Перемещение души в новое молодое тело. На такое никто не способен. Ни один, даже самый могущественный маг. Попыток были тысячи. Все хотят жить вечно. Но никто еще не нашел этот священный грааль. Видимо, кто-то все-таки нашел», — ухмыльнулся я. «Только я понятия не имею, кто это и с какой целью он все это со мной сотворил. Я решил пока не рассказывать Дубровскому про шаманские фокусы, которые сопровождали мою жизнь в последние несколько недель. Сейчас у меня была совсем другая цель». В глазах моего собеседника на миг мелькнуло недоверие. Я, конечно, понимал, что Дубровский не дурак и скорее всего догадался, что я ему не все рассказал. Как понимал и то, что с этого момента он установит за мной слежку. Его страсть к поискам эликсира бессмертия была мне давно известна. Но я точно знал, что, даже если мой друг не во всем мне доверяет, он не желает мне зла, во всяком случае прямо сейчас. Впрочем, как и я ему, Дубровский какое-то время задумчиво сидел, изредка бросая на меня изучающие взгляды. Затем он, видимо, все-таки решил сменить тему разговора. Его лицо неожиданно расплылось в широкой улыбке, а потом он и вовсе громко захохотал. «Ну и всполошил же ты нас, Серый!» — воскликнул он, поднимаясь из-за стола. «Такое легендарное прохождение лабиринта! В это невозможно было поверить. Я готов был растерзать магистра, разбудившего меня посреди ночи. И как только я сразу не догадался, на такое был способен только ты. Признаться, у меня мелькнула шальная мысль насчет твоего возвращения, но я счел ее слишком фантастической». Дубровский подошел к секретеру, взял стоящую там бутылку, откупорил ее и разлил содержимое по бокалам. Подав мне один из них, он перешел на диван и жестом пригласил меня пересесть к нему. «Не чаял тебя вновь увидеть, друг мой», — радостно проговорил он. «Знаешь, скажу тебе по секрету, здесь и поговорить-то толком ни с кем. Все либо строят из себя идиотов, либо откровенно боятся меня. Как можно вести с такими подхалимами приятные беседы? А ты для меня, словно глоток свежего воздуха. Давай, за тебя». И он, подняв бокал, отпил из него добрую половину. «Надеюсь, ты никуда не торопишься?» «Не тороплюсь, ваше безличество», — с улыбкой ответил я и сделал глоток из бокала. Там оказалась изысканная такаясу позднего урожая. «Ну тогда давай рассказывай, зачем пожаловал. Помнится мне, что в прошлый раз ты не горел особым желанием приобщаться к нашему ордену. Тебе нужен был только пятый уровень. Мой друг был прав. Я понимал, что стать членом ордена Черной Розы мне все-таки придется. Слишком многое я увидел и узнал. Без отметины на руке мне отсюда не выйти. Однако, я пока не видел особой практической пользы в принадлежности к этому ордену. Возможно, что в прошлой жизни я просто не успел оценить преимущество нахождения в его рядах. «Ты, как всегда, раскусил меня, друг мой», — улыбнувшись, ответил я. «Мне всего лишь нужен доступ к забытому приюту». Дубровский поставил стакан на журнальный столик и напряженно посмотрел на меня. «Зачем?» – настороженно спросил он. «Я понимал опасения Андрея. В прошлый раз, когда я получил доступ к этому тайному месту, мои преследователи чуть не вскрыли его местоположение. Точнее так, они его вскрыли, но не успели никому передать. Чтобы их быстро поймать и ликвидировать, было потрачено немало средств и усилий ордена. Один из магистров поплатился за это своей жизнью. С тех пор правила ордена, касающиеся доступа к этому тайному месту, сильно ужесточились. Я хочу снова стать безликим. В глазах Андрея промелькнуло мимолетное удивление. А еще мне нужен канал сбыта магических артефактов, продолжил я. Пойми, дружище. И я пронзительно посмотрел на Дубровского. Меня душат со всех сторон. Князь Филатов, генерал-губернатор, этот выскочка генерал-майор Жохов, ну и, конечно же, брат моего отца, отнявший у меня титул и наследство, с упрямством барана пытается меня добить. Без твоей помощи мне не справиться. Здесь следует сделать небольшое отступление и вкратце поведать, что такое забытый приют. Магистры Белой Розы обладали тайным знанием, которое позволяло им создавать небольшие пространственно-временные ответвления в текущей реальности. Выглядели они, как ограниченные по площади локации, где время текло немного с другой скоростью. Одним из таких мест был забытый приют. Выглядел он, как расположенный высоко в горах монастырь. Площадь локации составляла около 10-12 квадратных километров. Попадали туда с помощью магических порталов, открывавшихся только на определенное время. Но был у забытого приюта и один постоянный путь, который поддерживал его связь с текущей реальностью, и без которого это укрытие не смогло бы дальше существовать. Этот путь держался в строжайшем секрете. В прошлый раз меня везли именно по нему. В тот момент я находился под чарами глубокого сна, однако мои преследователи смогли проследить за мной. В итоге само существование забытого приюта оказалось под угрозой. Именно в этом месте можно было стать безликим, получить возможность физически перевоплощаться в другую личность. Здесь требуется небольшое уточнение. Безликий не мог стать полной копией другого, уже живущего человека. Он всего лишь неузнаваемо преображался в новый образ, но при этом все-таки сохранял некоторые свои оригинальные черты, которые, однако, были настолько неприметны, что по ним нельзя было вскрыть истинную личность безликого. Сама процедура приобретения этой способности была довольно длительной, сложной и в некотором смысле даже опасной. Угрожала она больше не физическому телу, а разуму человека. На одном из этапов трансформации необходимо было весьма длительное время провести в абсолютно темном, замкнутом пространстве. Срок пребывания зависел от сопротивления изначальной личности человека, которую нужно было устранить, стереть. Он мог составлять от пары-тройки недель до нескольких месяцев. Больше полугода не выдерживал никто. Если к этому моменту человек не становился безликим, то его разум настолько повреждался, что его обладатель становился опасен для окружающих и его устраняли. Именно так заканчивались попытки подавляющего большинства кандидатов. Успешно проходили трансформацию только 5-7 человек из 100. Я ее уже проходил. Так что особых проблем от этого неприятного, но необходимого мероприятия я не ожидал. Как хоть тебя угораздило так вляпаться, Серый? В голосе друга звучало неподдельное беспокойство. Хотя, зная тебя, я вообще удивляюсь, как ты выжил в таком тщедушном теле. Он, прищурившись, пристально посмотрел на меня. Скоро будет 3-й уровень, хотя бы так, это лучше, чем ничего. А какие аспекты? Что-то я не могу разглядеть. И он снова начал сканировать меня сквозь полуприкрытые веки. От прошлого владельца мне достались огонь и вода. Их и качаю. Потом добавлю воздух. Без него мне никак, сам понимаешь, равнодушно пожал я плечами, пытаясь ничем не выдать своего напряжения. Дубровский, явно не удовлетворенный ни результатами сканирования, ни уж тем более моим ответом, подозрительно глянул на меня и отвернулся. Знаешь, Серый, я, конечно, постараюсь все устроить, но сдается мне, дружище, ты что-то от меня скрываешь. Как тогда? И он гневно посмотрел на меня. Когда ты не рассказал, что за тобой серьезный хвост. Ты же помнишь, чего нам это стоило?» Последний вопрос он процедил сквозь зубы. «Я тогда чуть места своего не лишился. Если честно, я видел только одну причину скрывать от Дубровского свои связи с дикими погонщиками и магией пустоты. Я достоверно знал, что Орден Черной Розы поддерживает контакты с племенами диких земель. И единственное, что меня беспокоило, это возможные связи Ордена с Маргридом. Я не был уверен, что, даже если я спрошу, Андрей ответит мне правду. Поэтому и сам осторожничал с раскрытием этой стороны моей жизни. Но прозондировать этот вопрос все-таки стоило. Ты знаешь, кто такой Маргрид?» Я внимательно посмотрел на Андрея. На лице моего друга не дрогнул ни один мускул. И это был очень плохой знак. «Почему ты спрашиваешь?» В голосе Дубровского проскользнули холодные, даже стальные нотки. Я не видел смысла увиливать от ответа на этот вопрос. Про восстание и нападение на мои земли Андрей и так уже должен был знать. Да и про связь мятежников с Маргридом тоже. У Ордена были хорошие информаторы в среде диких погонщиков. Его пятиуровневые монстры напали на мои земли. Без него у мятежного бастарда не было бы никаких шансов. Ты, наверняка, слышал, что происходило в последние дни в приграничье. Мои брови сошлись к переносице. По милости Маргрида я потерял много опытных бойцов, хмуро добавил я. Андрей поднялся с дивана и подошел к книжному шкафу. Открыв дверцу, он достал кожаную папку, лежащую поверх книжного ряда. «Взгляни на это», — глухо произнес он, бросив ее рядом со мной на диван. Я раскрыл папку. Внутри были черно-белые фотографии. Много фотографий, и на каждой из них были мертвые, растерзанные тела, валяющиеся среди опаленных руин. На последнем фото был изображен гигант, стоящий рядом с огромной мантикорой. Одет он был в духе диких погонщиков, а на голове его красовался шлем в виде волчьей головы. «Посмотри на обороте», — процедил сквозь зубы Дубровский. Я медленно перевернул снимок. Там кривым подчерком было написано: «Скоро я приду за тобой, золотая маска, и тогда ты позавидуешь участи своих погибших прислужников». Маргрид. Глава 23. Дубровский нервно заходил по кабинету. Он разграбил и уничтожил все наши южные торговые аванпосты в диких землях. Хриплым голосом проговорил он. Все, расположенные дальше твоих владений. Мы пытались дать ему отпор и даже нанесли в одной битве ощутимый урон, но у нас нет регулярной армии, одни только маги. Этого недостаточно, чтобы справиться с ним. Поэтому мы сейчас посильно поддерживаем союзные племена диких погонщиков и их вождя Дарвальда, которые противостоят Маргриду. И пока что нам удалось остановить его на южных подступах к твоим землям. Андрей остановился и вопросительно посмотрел на меня. «Ты это хотел услышать?» – сдавленно спросил он. «Да, друг мой, и сейчас ты поймешь, почему. Присядь, прошу тебя». И я указал ему на диван. Когда Дубровский вернулся на место и немного успокоился, я начал свой рассказ. Я поведал ему про все, что случилось со мной с той памятной встречи со странным шаманом и до сегодняшнего дня. «Так что же ты раньше молчал?» — вскрикнул Дубровский, когда я закончил. «Я не знал, заодно ты с Маргридом или нет», — развел я руками. «Понимаешь ли ты, как это все меняет?» Андрей снова вскочил и возбужденно зашагал из угла в угол. «Ты получил силу от великого шамана. В этом не может быть никаких сомнений. Перстень признал тебя своим хозяином», и Дубровский указал на мою руку. «Ты представить себе не можешь, на что способен этот артефакт. Даже по тем обрывочным сведениям, которые доходили до меня, в опытных руках он дает возможность чародею творить невероятные вещи. А пентаграмма пяти аспектов, если это, конечно, она, то ты носишь на себе древний артефакт трансформации магической энергии». «Пентаграмма пяти аспектов?» Я пытливо и несколько удивленно посмотрел на Дубровского. «А можно с этого момента немного поподробнее? Каким же ты иногда бываешь тут угим?» В нетерпении проговорил Андрей, подходя ко мне. «Покажи ее мне». И в его глазах на миг вспыхнул алчный огонек, который мне совсем не понравился. «Конечно, держи». Я нехотя снял с шеи медальон и протянул Дубровскому. «Только сдается мне, что ты сильно преувеличиваешь ее возможности. Я чувствовал ее силу, но с тех пор, как я ее надел, она ведет себя, как обычная безделушка». Дубровский хищно потянулся к артефакту, но его пальцы остановились буквально в сантиметре от медальона. Видно было, как он титаническим усилием заставил себя успокоиться и отвести руку. «Нет, братец», — сдавленно прохрипел он, стремительно отходя в сторону. «Боюсь, что эта штуковина очень расстроится, если я возьму ее в руки. Достаточно того, что ты мне ее просто показал. Я и отсюда чувствую силу, исходящую от нее. Это определенно то, что я думаю. Я с подозрением посмотрел на Дубровского. Да что ты все время говоришь загадками? Расскажи толком, что тебе известно про этот медальон. И я вопросительно посмотрел на пентаграмму, лежащую у меня на ладони. Для начала надень ее, и это спрячь обратно под рубашку. Мне на миг показалось, что Дубровскому стало не по себе от вида этого артефакта. Я надел медальон обратно себе на шею и засунул его под рубашку, а потом вопросительно уставился на Андрея. Тот поспешно вытер со лба выступившие капельки пота и заговорил. Эта пентаграмма позволяет одновременно прокачивать все 5 основных аспектов без каких-либо ограничений. Если у тебя развит только один из них, то можно преобразовывать его энергию в силу другого аспекта. В таком случае заклинание будет не таким уж мощным, но тем не менее, это лучше, чем ничего. И что самое главное, этот артефакт невозможно воссоздать. Наших магических знаний для этого недостаточно. На такое способны только шаманы диких погонщиков. Подожди, прервал я Дубровского. 5 основных аспектов, ты что-то путаешь, их всего 4. И ты сам прекрасно это знаешь. Недоверие в моем голосе поприбавилось. Мне на миг показалось, что Андрей сознательно водит меня за нос, пытаясь усыпить мою бдительность и заставить принять какое-то выгодное только ему решение. А вот здесь ты, брат, ошибаешься. Дубровский возбужденно пригладил сбившуюся прическу. Их 5, и всегда было 5. Магия в нашем мире существует всего лишь чуть более 100 лет. Мы еще многого про нее не знаем и находимся только в начале пути ее постижения. Про 5-й основной аспект нам мало что известно, хотя один из нас уже достиг определенных успехов в его постижении. Это фундаментальный аспект, на который опираются остальные 4, и за которыми он благополучно скрывается от нашего неопытного взора. Андрей вопросительно посмотрел на меня, словно ждал, что я сам догадаюсь, о чем речь. Аспект пустоты, нерешительно предположил я. Нет, нет и еще раз нет, возбужденно воскликнул Дубровский. Твой аспект – это совсем другое, это то, что выше даже моего понимания. Но тут речь не о нем, друг мой, совсем не о нем. Андрей снова начал нервно расхаживать из угла в угол, изредка бросая на меня хитрые взгляды. Да не томи уже, что за дурная привычка, я начинал постепенно выходить из себя. Как же я скучал по тебе, друг мой, и по нашим задушевным разговорам. Вдруг рассмеялся Дубровский. Мне так нравилось выводить тебя из себя, и, скажу тебе, ты ни капельки не изменился. Я скрестил руки на груди, откинулся на спинку дивана и насупился. Дубровский засмеялся еще громче. Аспект эфира, серый, это вершина пентаграммы. Просмеявшись, воскликнул он. Самый мощный из 5 аспектов, которым почти никто не владеет. Его секрет постиг Воронов Андрей Михайлович. Ради этого он многим в свое время пожертвовал. А теперь у тебя есть шанс постигнуть всю силу этого аспекта. Это невероятно. Если ты сумеешь реализовать весь свой магический потенциал, Маргариду конец, можешь не сомневаться. Я обиженно хмыкнул. Мне не нравилось, как Дубровский ведет беседу, как он постоянно ходит вокруг да около, а потом вдруг в лоб выдает самый очевидный и простой ответ. Впрочем, Андрей всегда был таким. Только вот я никак не мог к этому привыкнуть. А еще больше мне не понравилось, как хитро он подвел разговор к нужной ему теме. Победе над Маргаридом. Я пока не горел особым желанием ввязываться в крупные военные конфликты, а потому решил тактично сменить тему. Ты мне так и не ответил на мой главный вопрос, ваше безличество. Я выжидательно и несколько недовольно посмотрел на Дубровского. Поможешь мне, забытый приют избыт артефактов? Конечно, помогу, воскликнул Дубровский, плюхнувшись рядом со мной на диван и подливая в наши опустевшие бокалы вина. Давай выкладывай поподробнее. Когда планируешь отправиться в забытый приют? Какие артефакты уже есть на продажу? Вот это был уже совсем другой разговор. Максимум конкретики и никаких эфемерных и притянутых за уши рассуждений об аспектах. Для начала надо разобраться с последним вопросом Дубровского. Уж очень мне хотелось утереть нос ушлому князю Филатову. Сердце каменного голема 5-го уровня. Я торжествующе посмотрел на Дубровского и не без удовольствия заметил, как у того глаза расширились от удивления. «Ты серьезно?» – недоверчиво переспросил он. «Вполне. Именно из-за него у меня со старшим Филатовым возникло недопонимание. Он предложил мне 200 тысяч и намекнул, что если я откажусь, то он позаботится о том, чтобы я никому не смог его продать. Вот мерзавец!» – возмущенно воскликнул Дубровский. «Но я успел заметить, как он слегка улыбнулся, самыми краешками губ. Я слишком хорошо знал этого пройдоху, и сразу понял, что на месте Филатова он поступил бы точно так же. Ну не со мной, конечно, а если б на моем месте был какой-нибудь беззащитный аристократишка вроде меня. Но в следующий миг глаза Дубровского стали вполне серьезными. Я был уверен, что он полностью осознает. Мы по одну сторону баррикад и должны помогать друг другу. Мы возьмем его у тебя за 500 000. И это предельная сумма, которую я могу предложить. Буду откровенен, у меня его с руками оторвут за 700, может даже за 800, но накладные расходы. Он неопределенно помахал рукой. В общем, сам понимаешь, нам останется от силы 100-150 тысяч прибыли. По рукам, тут же ответил я, только одно условие. Ты не будешь продавать его Филатову или кому-то, связанному с ним. Договорились. Мы с Дубровским ударили по рукам. Я был уверен, что Филатов сразу же узнает о приобретении этого артефакта одним из его конкурентов. И тут же поймет, откуда ветер дует. Сейчас я не столько хотел отомстить князю или как-то его уязвить, сколько желал, чтобы он начал со мной считаться. Чтобы он понял, в любой сделке нужно учитывать мои интересы, иначе я все сделаю по-своему, а он в итоге ничего не получит. Расскажешь, где расположен ваш ближайший торговый аванпост? Учитывая мои возможности по свободному перемещению в диких землях, я рассчитываю совсем скоро наладить надежный канал поставок очень редких и мощных артефактов. Дубровский встал, взял с рабочего стола планшет и вернулся ко мне. Открыв карту, он поставил на ней точку, рядом с которой высветились координаты. Торговый поселок здесь, он небольшой, заправляет там сталкер Иван Рогачев. Мы предупредим его о нашем новом постоянном клиенте. Когда сможешь доставить ему сердце голема? Так, я задумался. Сейчас ночь с субботы на воскресенье. Думаю, что в среду-четверг. Расстояние от моих земель не такое уж и большое. Дороги есть, от твоего имения нет, развел руками Дубровский. Придется прокладывать путь самому. Вход в поселок с юго-востока. Там единственная дорога. С других сторон ближе, чем на 1,5 километра не подходи. Там все в минах и магических ловушках. Понял тебя. Думаю, что уложусь в обозначенный срок. А насчет дальнейших поставок договорюсь на месте. Вот и отлично. Андрей довольно потер руки. К среде вся сумма за сердце голема будет у Рогачева. Естественно, наличкой.